В общественном питании, не стал спорить Тараскин, хотя видно было, что он не разделяет иронии начальника, поскольку то ли Жеглов забыл об этом, то ли церемониться не стал. Но жена Тараскина, Вера, она ведь тоже была официанткой, ввиду чего Тараскин постоянно был в курсе дел общественного питания, да и аппетит у него был всегда поменьше нашего. А Жеглов спросил, родственники, знакомые какие у бабки этой? По домовой книге родственников у ней с 39-го года не значится. А из других источников? Племянница к ней иногда наезжает. По сведениям соседей, проживает где-то на Брянщине. В деревне то ли Новые, то ли Нижние Ляды. Зовут Нюша. Нюша? Заинтересовался Жеглов. Нюша. Нюра. Анна. И что? Анна-то Анна. Да не та, по-моему, сказал рассудительно Тараскин. Во-первых, лет ей от 35 до 40. Ну, старовато, значит. Во-вторых, криминалу за ней. Ну, что разве самогон в грелках резиновых привозит, а посерьезнее не-не. Так, понял. А на бабку Задохину эту самую чего есть? Компрометирующего не синь пороху. Тихо живет. В церковь ходит, приводу судимости не имеет. Питается, одевается посредством получаемой пенсии. «Так-так-так», – пробурчал Жеглов. «Ничего, значит, за ней не маячит». «Ну ладно, садись, пиши справку». «Да, а посетителей к никакие ходят?» Тараскин, доставая из ящика стола бумагу, сказал скучным голосом. «Да какие у ней ископаемые посетители? Нема. И такой, как мы представляем, вот красульки, вроде неизвестной нам подруги Фокса, под кодовым названием Аня, никто там, конечно, сроду не видел». Высунув от усердия кончики языка, Тараскин принялся выводить справку донесения, а Жеглов, наморщив лоб, похаживал из угла в угол, скрипел сапогами, думал. Я сказал ему, хитер-бобер этот Фокс. Его тут, я думаю, не зацепишь. Это прям двойная перестраховка. У меня в штрафроте был один уголовник, Синяев Федор, ну, домушник подвоенной профессии. Я его потом подтянул несколько, сбил с него это разгильдяйство. «Так, так, внимание! Случай из военной практики комрота Шарапова!» Сказал ехидно, ухмыльнувшись по своей привычке Жеглов. Я, конечно, на него обижаться не стал, натура, и продолжил. Ну, он вообще-то мужик основательный был, бережливый. У меня потом, после пролития крови, тылом заведовал. Ну вот. И он, значит, воровать любил из квартир, где хозяева в долгосрочной отлучке. И он мне рассказывал. Ходит, бывало, ходит под окнами днем, вечером. Днем занавески закрыты, вечером по несколько дней свету нет. И, стало быть, площадка готова. Заберется он туда и шурует спокойно. Сперва все сортирует, готовит без суеты. Ну да, есть такие шакалы, уже по-серьезному сказал Жеглов. Ну-ну. Ну так вот, за раз не управится и ставит меж окном и занавеской газетку. Если хозяева вернутся, занавески тронут, газеты упадут. А он как придет, снова увидит. Ну, значит, вот такая манера у него была. Это ты к тому, что Фокс нам у бабки Задохиной газеточки в окне ставит, да? Ну, так точно, примерно так. И получается, по моему разумению, двойные газеточки-то. Потому что если ручечник его сдаст, он все равно должен звонка Фокса дожидаться. Выходит, есть время ему подумать и подготовиться. Я так рассуждаю. Что ж, правильно рассуждаешь. И что делать будем? Тараскин оторвался от писанины и сказал решительно. Вызвать сюда бабку? Так, мол, и так, бабка Катя. Какие такие бандиты, да особо опасные, держат через тебя связь со своими преступными пособниками? Давай рассказывай по совести, а не то. Жеглов перебил это его выступление. Ага. Ага. Бабка перекрестится на портрет вон в красном углу и скажет: «Разлюбезный мой гражданин, начальник Тараскин Николай, ты хошь распни меня, а знать я ничего не ведаю. Есть молодка одна Аня, за сиростью моей присматривает, забегает иногда карточки отоварить, добрая душа. Но телефона у ней нет, а дело молодое. Кавалеры-то звонить нынче привыкли, вот я ей передаю. А кто да что, откуда мне старой дури знать? А еще через полчаса Аня в курсе дела. А с нею и дружок ее многомудрый Фокс. Как тебе такая картина? Тараскин развел руками. Вам виднее, Глеб Георгиевич. Вы у нас глава, вам и решать. И вернулся к своей справке, которую, судя по темпам, должен был закончить к Новому году. А ты как думаешь, Шарапов? Спросил Жеглов. У меня соображения только, так сказать, отрицательные. Ничего, кивнул Жеглов, можно идти и методом исключения. Говори. Да что говорить-то? Если мы от имени ручечника позвоним, Фокс ему тут же перезвонит. А как с ним разговаривать? И засыплемся. С Волокушиной попробовать договориться, так она с ними в разговоры не вступала и нас от чистого испуга тоже завалит. Остается одно, подытожил Жеглов, ручечника сагитировать. Вызвать? Приподнялся я. Но Жеглов покачал головой. Не, рано еще. Пусть посидит. Может, дозреет. Я его вообще выпущу, если он нам Фокса сдаст. Я с удивлением возрился на него, но вот никак я не мог привыкнуть к этим его неожиданным финтам. А он сказал, «Фокс – бандит, его любой ценой надо брать. А ручечник, ну, мелкота, куда он от нас денется?» Что-то меня не устраивало в этом рассуждении, но я еще был слаб в коленках с Жегловым спорить, да и подумал, кроме того, что это у меня в привычку превращается, по любому вопросу с ним в склоку вступать. Поэтому я промолчал. А Глеб задумчиво сказал, «Для нас, как ни прикидывай, телефон этот дурацкий Саней – главный опорный пункт. Это ведь тебе не прогулки по кабакам, здесь они реально пасутся. Так что и нам следует реально этот вариант отрабатывать». «Да, ну как?» – Жеглов улыбнулся. «Да чтоб такие орлы-сыщики, да не придумали, да быть не может. Поэтому ты отправишься к 2 часам в 308 кабинет к товарищу Рабину Николаю Львовичу. Я с ним договорился. И начнете вы вместе проверку по всем оперативным учетам. На судимых, приводников, барыг и прочую прелестную публику. Выберите всех женщин по имени Анна. Хотя бы мало-мальски подходящих под наш размер. И, кстати, загляни в картотеку кличек». «Так ведь Анна это не понял я». Жеглов похлопал меня по плечу. «Бывает, бывает. Бывает, что имя – это не имя, а кличка. И я тебе на досуге сколько хочешь примеров приведу. Да ты и сам увидишь. Значит, выпиши всех более-менее подходящих на карточке и пусть у нас перед глазами будут». «Есть. Работа, конечно, большая, на несколько дней. Да что делать?» Мне пришла в голову мысль, и я нерешительно высказал. «А что, Глеб, если нам по вокзалам поискать?» «То есть?» «Ну, мы ведь прикинули, что она может работать где-нибудь в вагоне-ресторане. Там ведь любую добычу можно перемолоть. Жеглову никогда не надо долго объяснять». «Толково», – сказал он. «Попросим у Свирского людей, и пусть по всем вокзалам устанавливают Аню в вагонах-ресторанах. Список мы потом сравним с твоими карточками по оперучету. Теперь вот что. Бабку эту, Задохину, надо взять под колпак. Вдруг к ней кто сунется. Ну, это я сам проверну». Мысль насчет бабки была, конечно, верная. Но мне все казалось, что с ее телефоном мы чего-то там не дорабатываем. Поэтому я спросил. «Слушай, Глеб, мне как-то Пасюк говорил, что если к нам, например, позвонят и скажут чего-нибудь, а потом просят трубку, а ты захочешь узнать, откуда звонили, то это можно. Это так?» «Можно», – сказал Жеглов. «Надо только свою трубку не класть, а с другого аппарата позвонить на телефонную станцию. Там они засекают как-то». «А что?» «Постой, у меня тогда еще один вопрос. Ведь то, что мы ручечника посадили, для уголовников это не секрет. Знают они». Жеглов посмотрел на меня с удивлением. «Да, конечно, не секрет, обыкновенное дело. И что?» «А то, что можно заранее с телефонной станции договориться и попросить Волокушину позвонить Задохиной насчет Ани. Аня или Фокс перезвонят, и пусть им Волокушина скажет. В натуре так с истерикой, что ручечника посадили, и как, мол, ей жить дальше. Глаза Глеба заблестели, идея ему явно понравилась. Ага, быстро прикинул он. А вот тогда Фокс с ней как-либо связывается, ну, что маловероятно, или велит позабыть Анин телефон и больше не звонить, так-так. А нам телефонная станция в любом случае дает номер. Молодец, Шарапов, орел! Я почувствовал, как по лицу у меня невольно расплывается довольная улыбка. И мне от этого даже неловко стало. Стоит Жеглову погладить меня по шерсти, я тут же мурлыкаю, как кот какой-нибудь от удовольствия. Что-то в нем все же есть такое в черте. А он посмотрел на меня с прищурцем и сказал: «Независимо от этого, завтра начинаем общегородскую операцию по ресторанам. Люди уже выделены, я с начальством обо всем договорился. Особый прицел у нас носовой. Он ведь там, по нашим данным, часто болтается. Почем знать, может, мы его там и подловим. Ты пока до 2-то часов приведи в порядок переписку, а я пошел». И без дальнейших разъяснений Жеглов испарился. Я уселся за его стол и занялся перепиской. Так у нас всякая канцелярщина называется. Вносишь название документов в опись, толстой цыганской иглой подшиваешь к делу, нумеруешь страницы и тому подобное. Коля Тараскин, оживившись с уходом Жеглова, принялся со слов жены пересказывать мне содержание музыкальной кинокомедии «Аршин Мал Алан». А я занимался своим делом. И должен сказать, что лучшего времяпрепровождения, когда тебе предстоит праздничный вечер, и не придумаешь. Жеглов появился так же неожиданно, как исчез, и теперь задумчиво смотрел на меня. Я видел, что его томит желание дать мне какое-то неотложное поручение. И чтобы упредить его, я твердо сказал: «Все, я ухожу». «Позвольте-ка полюбопытствовать, куда?» – заострился Жеглов. «Домой, переодеваться. Сегодня же вечер», – напомнил я ему. «А-а-а, что-то я запамятовал». Жеглов секунду размышлял, потом махнул рукой. «Слушай, а ведь это идея. Давай-ка повеселимся сегодня. Нам ведь тоже роздых, как лошадям, полагается. А то ведь запалить могут нас». «Да, наверное», – сказал я осторожно, поскольку меня одолевала секретная мыслишка провести с Варей время отдельно от Жеглова. Очень уж я казался самому себе невзрачным на его фоне. «Значится так», – повелел Жеглов, не обращая внимания на мою осторожность. «Будешь дома? Возьми там пару банок мясных консервов и плитку шоколада. А я тут сгоношу чего-ничто насчет святой водицы». «А ты переодеваться-то не будешь?» – спросил я. «А что мне переодеваться?» – захохотал Жеглов, полыхнув зубами. «Я, как Диоген, все свое при себе имею». У нас был час на сборы, и весь этот час я добросовестно трудился. Наверное, ни разу в жизни я так долго не собирался. До красно-раскаленным утюгом через мокрую тряпку я отпарил синие бриджи, парадный китель, да так, что одежда резалась на складках. Потом разложил мундир на стуле, достал новенькие рантовые сапоги и полировал их до дымного блеска. Отправился в ванную, тщательно побрился, волосы расчесал на косой пробор, пришил новый подворотничок. Уселся на стуле против всего этого богатства и задумался. На правой стороне мундира зияли 3 дыры, проверченные Жегловым. Я сам себе уговаривал, что теперь мне уже хода нет назад, и я должен, ну просто у меня другого нет выхода, я должен теперь надеть свои ордена, хотя самому себе поклялся, что не покажусь с ними в муре до тех пор, пока сам не раскрою какое-нибудь серьезное дело. Или, как говорят спортсмены, не подтвержу свою квалификацию. Но нельзя же идти на вечер с дырками на груди. Это просто уставом запрещено. И главное, что до раскрытия собственного дела еще ух, как далеко. А Варя-то будет на вечере сегодня. Вот так я поборолся немного сам с собой. И эта борьба была с самого начала игрой в поддавки, как если бы я сам с собой играл в шахматы,

огромное счастье которого, я уверен, нам с избытком хватило бы троим на всю жизнь. А Варя тоненькая, высокая, бесконечно прекрасная. Все шла мне навстречу, и я стоял под дождем, который катился по лицу прохладными струйками, и от волнения я слизывал эти холодные пресноватые капли языком. Дождевая пыль искрами легла на ее волосы, выбившиеся из-под косынки. И я готов был закричать на всю улицу о том, что я ее люблю, что невыносимо хочу, чтобы завтра мы с ней пошли в ЗАГС и сразу же расписались и усыновили на счастье брошенного мальчишку, и чтобы у нас было своих 5 сыновей, и что я хочу прожить с ней множество лет, например, 30, и дожить до тех сказочных времен, когда совсем никому не нужна будет моя сегодняшняя работа, ибо людям нечего и некого будет бояться, кроме своих чувств. А еще я хотел сказать ей, что без нее у меня ничего этого не получится. Но не сказал ничего, а только растерянно и счастливо улыбался, пока Варя раскрывала надо мной свой зонтик и прижимала меня ближе к себе, чтобы я окончательно не вымок. Мне же хотелось рассказать ей о эре милосердия, которая начинается вот прямо сейчас, сегодня. И жить в ней доведется нашему счастливому подкидушу и остальным 5 сыновьям. Но Варя ведь еще не знала, что мы усыновим найденыша, и у нас будет своих 5 сыновей. И она не слыхала в глухом полусне смертельной усталости рассказа о прекрасной занимающейся паре, имя которой «Эра милосердия». Поэтому она весело и удивленно тормошила меня, гладила по лицу и говорила: «Володенька, да ты настоящий герой! И какой ты сегодня красивый!» Мы вошли в зал, когда люстру на потолке уже погасили. И с трибуны негромко размеренными фразами говорил начальник управления. Каждую фразу он отделял взмахом руки, коротким, энергичным, словно призывал нас запомнить ее в особенности. От его золотых генеральских погон прыгали светлые зайчики на длинный транспарант, растянутый над всей сценой. Да здравствует 28-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Мне нравилось, что он не доклад нам бубнил, а вроде бы не спеша и обстоятельно разговаривал с нами всеми и старался, чтобы до каждого дошло в отдельности. «Никогда перед нами, товарищи, не стояла более серьезной и ответственной задачи», – говорил генерал. «Год прошел после решения МКК ВККБ и приказа наркома об усилении борьбы с уголовной преступностью. Многого мы уже добились, но оперативная обстановка в городе все еще весьма напряженная. И каждый гражданин вправе нас спросить: как же так, дорогие товарищи? Мы Гитлеру шею свернули, мировой фашизм уничтожили, вынесли на своих плечах неслыханную войну, а пойти погулять вечером в Останкинский парк рискованно. И ночью ходить через Крестовский мост небезопасно». Он поднял вверх руки, будто и сам спрашивал нас об этом, и просил объяснить, почему мы дошли до жизни такой. «А ведь люди помнят, что перед войной в Москве уже было практически спокойно. Немалыми усилиями, но своего мы тогда добились. Большинство опасных жуликов переловили, выявили, позакрывали все малины, пересажали особо злостных, не желающих завязывать с прибыльным ремеслом барыг-перекупщиков. Мы официально и абсолютно справедливо объявили об уничтожении в стране организованной преступности. Но в 41-м, когда на фронт ушла большая часть сотрудников, можно уверенно сказать, золотой фонд московской милиции, когда все внимание, все силы, все материальные и людские ресурсы нашей страны были сосредоточены на организации отпора немецко-фашистским оккупантам, здесь у нас зашевелился уголовный элемент. Еще Владимир Ильич Ленин указывал, что уголовник и спекулянт – первые пособники контрреволюции.

Там же календарная встреча ЦДК «Динамо» в 17 часов. Стоп, девушка. Хватит! Заорал я и умчался, наверняка оставив у молодой редакторши не самые лучшие впечатления о московских сыщиках. Когда я вернулся из Лосинки, переполненный самыми поразительными новостями, какие только можно было себе представить, Жеглов уже сидел в кабинете за своим столом и сосредоточенно работал над какими-то записями. Он поднял голову, довольно хмуро взглянул на меня, буркнул. «Ты где шляешься, Шарапов? Время-то уже к 7, а тебя все нет и нет». «Сейчас доложу», – пообещал я, скинул плащ, причесался и занял выжидательную позицию. Глеб дочитал записку, перевернул ее вниз текстом, ухмыльнулся. «Ну, валяй, орел, докладывай. По лицу вижу, сейчас будешь хвастаться». «Так точно», – сказал я. «Но только не хвастаться, а сообщать о результатах проверки. Хвастаться нескромно как-то». «Ну-ну, скромник». «Слушаю». Я выждал немного, чтобы как в театре, эффектно. И сказал: «Груздев невиновен. Освобождать его надо». Но получилось не так, как в театре, а наоборот. Будто бухнул я холостым. Жеглов просто поморщился и сказал хладнокровно: «Да ты шутник, оказывается». «Ну ладно, шути дальше». «Я не шучу», — сказал я. «В книжке, которую ты мне дал, написано, что сила доказательств в их вескости, а не в количестве. И я с этим согласен». «Тогда порядок», — не удержался Жеглов. Я заводиться не стал, а просто кивнул. «Ну да, точно, порядок». «Вот я поговорил с душам с Груздевым, по душам с Груздевым и понял, что у нас с ним что-то получается не то. Калибр не такой у человека, чтобы из квартиры на душегубство пойти». Жеглов меня снова перебил. «Я, конечно, не Лев Толстой, — сказал он, — но тоже отчасти психолог. И хочу внести некоторую ясность с Груздевым. Почти все сослуживцы характеризовали его как человека скрытного. Да мы и сами в этом убедились, а скрытность обязательно означает притворство, значит ложь. Уже одного этого немало, потому что притворщик, врун, это потенциальный преступник». Я эти рассуждения дальше дослушивать не стал. «А если человек, например, скрытный от застенчивости, — сказал я, но сообразил сразу, что к Груздеву, конечно, это, пожалуй, вряд ли относится, и поправился. Может, от скромности? Он что, тоже потенциальный преступник?» Жеглов, конечно, зацепился. «Скромный он, это да, точно. Прям как институточка голубая, чистая как мак». И, довольный собой, посмеялся немного. Потом посерьезнел как-то сходу, будто тряпкой с лица смех стер, и сказал: «Давай к делу. Что ты там бодягу развел?» «Так я и собирался к делу, а ты тут со своей психологией», — сказал я досадливо. «Можешь ты меня минуту послушать и не перебивать?» «Мы рассчитали, что сосед Ларисы видел Груздева на лестнице около 7 часов. Как раз в это время кончился матч ЦДК «Динамо». Ну? Ты помнишь, что сосед этот Липатников времени не знал? И только по футболу мы ориентировались?» «Так». «И кто играл, он не помнил, помнишь? Он еще сказал, что не болеет». «Что ты заладил? Помнил, помнишь. Не тяни ты кота за хвост. Что у тебя за привычка?» «Я не тяну. Я хочу, чтобы ты все до мелочи вспомнил. Это же очень важно». «Так вот, на радио мне сказали, что в этот день был еще один матч. Зенит-Спартак. И трансляции его закончили в 4, понимаешь? 4. Соображаешь, что это значит?» Спросил я и протянул Жеглову справку из радиокомитета. Он взял справку, внимательно ее прочитал, с недоумением посмотрел на меня, повертел бумажку в руках, будто хотел еще что-нибудь из нее выжить, но больше там ничего не было написано, и он сказал: «Ну, это несколько подмывает показания соседа, но мы ведь на них меньше всего базировались». «Я извиняюсь», — сказал я запальчиво. «Это, по-моему, подмывает не показания соседа, а наши с тобой расчеты». «Сосед-то что?» «Он утверждает, что видел Груздева после матча.

но глядел он куда-то в бок, и голос у него был злой, холодный. «Ты лишние сопли не разводи, Шарапов. Здесь Мур, понял? Мур! А не институт благородных девиц. Убита женщина, наш советский человек. И убийца не может разгуливать на свободе, он должен сидеть в тюрьме. Но ведь Груздев будет сидеть, я тебе сказал. А коли окажется, что это Фокса работа, тогда выпустим и все дела. И больше об этом хватит, старший лейтенант Шарапов. За дело несу персональную ответственность я. Извольте соблюдать субординацию». Замолчал он, и мне как будто говорить нечего стало. Хотя и вертелось у меня на языке, что Жеглов – это еще не Мур, что во всем этом нет логики и нет справедливости. Но как-то заклинил он меня своим окриком. Ведь я как-никак военная косточка, и пререкаться с начальством молодые еще годы отучен. В репродукторе голос певца старательно с коленцами выводил: «В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю». Только он и звучал в нехорошей тишине между нами, двумя довольно упрямыми мужиками, приятелями, можно сказать. В пепельнице лежали и дымили обе наши папиросы, и случайно залетевший сквозь окно лучик солнца пересекали две струйки дыма. Одна ярко-голубая, плотная, другая светлая, почти прозрачная. И я подумал, как странно, у двух одинаковых папирос дым совсем разный. Вот один голубой выслался понизу вдоль стола, а другой белый тянется вверх. Я посмотрел на Жеглова, он снова отвернулся к окну, загораживая весь проем широкой спиной. А я думал о его шуточках, о всей его умелости, лихости и замечательном твердом характере. «Железный парень наш Жеглов», — сказал однажды о нем Коля Тараскин. И это было, конечно, правильно. В 9 часов утра конвой доставил ручечника к нам в кабинет. Камера никому, видать, не в пользу. За эти дни он сильно сдал. Пожелтело лицо, редкая жесткая щетина прибавила добрых 2 десятка лет. Крупная тяжелая челюсть, придававшая ему мужественное выражение, как-то неуловимо вытянулась. Лицо стало просто длинное, старческое. Глаза запали и недобро поблескивали из глубоких глазниц. Я усадил его на стул в углу кабинета, и он уставился на свои пижонские штиблеты, которые из-за вынутых шнурков сразу приобрели какой-то жалкий нищенский вид. Жеглов разгуливал по кабинету, напивая под нос первым делом самолеты. Я сидел за своим столом, глядя на ручечника, и длилась эта пауза довольно долго, как в театре. Пока он, хрипло прокашлившись, не сказал: «Чего притащили, начальники? Покемарить вдосталь то не дадут». На что Жеглов быстро отозвался: «Не лги, не лги, Петр Ручников. Спать-то тебе сейчас совсем не хочется. Бессонница у тебя сейчас». Ручечник спорить не стал. Он уныло смотрел куда-то в стену за спиной Жеглова. Взгляд был у него грустный, сосредоточенный. Потом без видимой причины повеселел. Попросил у Жеглова чинарик, и тот, лихо оторвав зубами конец папиросы, протянул ее вору: «На, пользуйся моей добротой». И, подождав, пока ручечник сделал несколько жадных затяжек, осведомился: «Не надоело тебе бока давить в нашем заведении?» «Ох, надоело, начальник», — искренне сказал ручечник. «Можно сказать, от одной скуки тут околеешь. Сидит со мной хмырь какой-то залетный, деревни одно слово, ни в очко, ни в буру не может. А на воле-то сейчас благодать», — соблазнил Жеглов. «По нынешнему времени ты бы уже огрел бутылочку, поехал бы на бегах рисканул». Ручечник аж схлипнул огорченно от таких замечательных, но, увы, недоступных возможностей. «Чего толковать? На воле жизнь куда красивше, чем в 7-й камере. Да куда денешься?» Он с хрустом потянулся, широко зевнул. «Ох, тошно мне, граждане начальники. Отпустили бы мальчишечку. И отпустим, с готовностью и вполне серьезно, сказал Жеглов. Ты мне Фокса, я тебе волю. Мое слово закон, у любого вора спроси. Точно. Ты мне волю. А Фокс? Ручетник опустил голову и говорил тоже серьезно. Он ведь меня погубит. Фокс человек окаянный. На первом же толковище не он так дружки его меня по стене размажут, ась? Он поднял голову, смерил Жеглова глазами, и ничего в его лице не осталось дурашливого, что было еще минуту назад. А видны были только испуг да тоска по свободе, такой близкой и такой невозможной. «Не так страшен черт, как его малюют», — построил улыбку Жеглов. «Мы ведь его все равно возьмем». «Только не через меня, только не через меня», — быстро забормотал ручечник. «Мне главное, чтобы совесть чиста. Я тогда на любом толковище отзовусь». Глеб пожевал губами, лицо его стало суровым. «Ты вот Фокса боишься», — сказал он не спеша. «Напрасно. Тебе пока что меня надо бояться. Я тебя скорее погублю, коль ты так». «Тюрьма, дом родной», — отчаянно махнул рукой вор. «Отпилюсь на лесоповале и с чистой совестью на волю. Вы не подумайте, начальники, что я злый день такой». Лицо его сморщилось, казалось, он вот-вот заплачет. «Что я же вам, помочь не хочу? Хочу, истинный крест, но не могу. Я вот вам байку одну расскажу. Без имен, конечно, но так, для примеру. Хочете?» «Ну-ну, валяй», — разлепил губы Жеглов. «Есть такое местечко божье, Лабытнанга. Масса градусов северной широты. И там лагерь строжайшего режима для тех, кому в ближайшем будущем ничто не светит. Крайний север, тайга и тому подобная природа. И вот побежали оттуда одного мальчишечки, трое удалых. 700 верст тундрой да тайгой, и ни одного ресторана. И к жилью не ходи, народ там для нашего брата просто-таки ужасный. И вот представьте, начальники, вышли мальчишечки к железке. Двое, конечно». «А третий?» – спросил я. «Не дошел?» Ручечник сокрушенно покачал головой, вздохнул. «Не довели?» «За корову его фраевишку взяли». «Как это?» – оторопело спросил я. «Как слышал. Такие у нас, значит, нравы бывают. Жизнь копейка. А уж для Фокса тем более». Ручечника увели. Дальше разговаривать с ним было бестолку. Он явно предпочитал отсидку встречи с Фоксом. Оставалась Волокушина. Жеглов сбегал, переговорил с ней. И она без особого сопротивления согласилась позвонить Але. Со связистами все было заранее договорено. И не прошло и часа, как мы сидели в маленькой уютной комнатке Волокушиной в Кривоколенном переулке 21. В комнате даже после обыска было чисто, уютно. Массивный тарксиновский буфет сиял промытыми резными стеклами. Кружевной подзор на кровати и такая же салфеточка под телефоном топорщились от крахмала. Мраморные слоники, 7 штук, по ранжиру на буфете сулили счастье, которого Волокушина так жадно хотела, да не дождалась. После того, как Волокушина позвонила по телефону бабке Задухиной, разговаривать нам было особенно не о чем. Инструкции полной мерой были выданы по дороге. Мы сидели молча, думая каждый о своем, и только старший сержант Софиулин из отдела связи, приехавший с нами для обеспечения нормальной работы аппаратуры, время от времени проверял, не фонят ли наушники, которые он для нас с Жегловым подключил к телефону параллельно. Конечно, прождать можно было черти сколько, и сутки, и двое. Но нам повезло. Минут через 40 телефон задребезжал, и Волокушина, резко побледнев, сняла трубку. Мы тоже прижали к ушам наушники. Мужской низкий голос прозвучал так, будто звонили из соседней квартиры. «Света!» «Да, я!» Волокушина глазами, всем лицом, головой показала нам, что это Фокс. «Где Петька?» – требовательно спросил Фокс. Точно так, как было уговорено, Волокушина зашлась в плаче, сквозь которой прорывались отдельные несвязанные слова. «Ты чего ревешь, дура?» – спросил Фокс злобно. «Говори толком!» «Петеньку посадили!» – заверещала Волокушина. «Фоксик, миленький, помоги! Что же я теперь делать-то буду?» «А ты как выскочила?» – спросил он подозрительно. «Его с номерком взяли, на кармане!» «Понял», – сказал Фокс деловито. «Слушай внимательно. Я ему помогу, чем возможно. Раз. Ты больше Коньке не звони. Я тебе потом сам позвоню. Это два. Если тебя легавые возьмут, молчи, как немая. Тогда выручу. Будешь болтать, язык отрежу. Все». Гудки отбоя возвестили, что разговор окончен. И почти в ту же секунду раздался зуммер полевого телефона Софиулина. С телефонной станции сообщили, Фокс звонил из автомата в булочный у Сретенских ворот. Прямо со станции туда уже мчался на машине Пасюк прочесать с группой сотрудников прилегающую территорию, но Фокс как сквозь землю провалился, хотя поработал Пасюк истово. Узнали мы об этом немножечко позже, когда приехали в управление и выслушали его рапорт. «Ну ничего», – утешил расстроенного Пасюка Жеглов. «Он, гад ползучий, от меня не уйдет. Слово чести!» Я видел, что от злости он прямо искрился, словно только что заряженный танковый аккумулятор. «По домам», – скомандовал Жеглов. «Отдохнуть по силе возможности и в 19:50 быть у входа в совой. Марш!»